Глава 6. День такой. Домой вернулся под вечер. До пекарни меня довезла грузовая машина центра, которую я попросил подвезти почти к самой двери. Естественно, за деньги. Все же змея была не маленьких размеров. Когда я всплыл вместе с ней, то Марк и Леонид посмотрели на меня сначала с недоумением, а потом заржали, сказав, что будут ждать змеиный пирог. Максим же кивнул, явно соглашаясь с их заявлением. А ведь я хотел взять только кости. Но лучше забрать всю тушу целиком, чтобы не вызывать лишних вопросов о том, что я планировал делать с костями. Так что было решено поступить со змеей так же, как с ногами волка. То есть забрать все, что есть. Голову я не стал брать, потому что из нее все равно ничего нельзя было сделать. Пока герои закрывали зону, убивая боссов первых двух уровней, я вытащил змею на поверхность и договорился с водителем центра о транспорте и небольшой услуге. Я спросил из интереса, но услышал, что они предоставляли их за деньги. А это было весьма удобно. Я успел все сделать до того, как Максим сам предложит мне помощь. Сегодня в пекарне будет жарко, учитывая то, что я увидел через Церю. И вмешивать туда рыжего аристократа в мои планы не входило. Все же одно дело — ходить с ним в зоны и помогать его роду, а другое — вмешивать его в дела пекарни, где у меня были сотрудницы с сомнительным прошлым и дух дома с двумя адскими созданиями. Не настолько мы близки, и в Максиме я не был уверен на 100%. Так что прибыл я вечером на грузовой машине центра и застал тех же полицейских, которых видел утром. Сержант Ступцов со своим напарником руководили толпой вокруг. Рядом со мной с ужасом воскликнула какая-то женщина средних лет и приложила ладонь к щеке, покачав головой. Я остановился, чтобы послушать, и скомандовал грузовой машине, чтобы пока оставались на месте. Доплачу за ожидание. Не буду же я при всех тащить змею в пекарню, в которой творилось черти что. «Ох, что творится-то средь бела дня, Людочка?» — обратилась женщина к своей подружке рядом. «Бандиты уже нападают на пекарню!» «Так эти улухи даже решили не вечером нападать!» Серый плохо объяснял своим ребяткам, как нужно мстить людям. Но кто в здравом уме нападает посреди дня? Только полные деби... «И не говори, что-то с самого начала месяца какие-то проблемы», — покачала головой Людочка и пожала плечами. «Тамара, а сегодня вообще бандиты перешли всякие границы, ни в какие рамки не лезет. Это что ли день такой?» «Да уж, день такой», — подтвердила Тамара и положила руку на поясницу. «И поясница болит!» «И у меня тоже побаливает. Точно, день такой!» — кивнула Людочка. «Еще и на рынке все протухло. Ничего путного не нашла. Смогла что-то купить сегодня, Людочка?» — покачала головой Тамара. «Нет, у меня та же петрушка!» — скривилась ее собеседница. «Еще и всю неделю глаз слезится!» — вмешалась третья женщина. «Это не день такой, а период!» «Точно, период такой!» Покивали Людочка и Тамара, бормоча согласие себе под носы. «Но хлебному царству повезло. Бандиты не учли, что большая часть героев любит здесь закупаться. Даже спокойнее стало!» Этого хватило, чтобы я понял, что произошло, хотя их разговор и состоял из сплошного бормотания. Странно. С Сорой и Настей, да даже с Элеонорой, я такого не замечал. Неужели у людей с возрастом увеличивается бурчание? Ну, прям как у Дона. Хотя с ним-то понятно, он столько жил. Послушав еще красочный рассказ, как какие-то неизвестные мне герои поймали и хорошенько отмудохали бандитов, а после кто-то вызвал полицию, я решил, что пора и мне вмешаться в это дело. Но пока слушал разговоры женщин, толпа начала рассасываться благодаря четким действиям сержанта Ступцова, который выводил арестованных бандитов из пекарни. Люди были недовольны, что не получат сегодня свой хлеб. Но я слышал, что они планировали зайти завтра, ведь уже не могли представить свой день без хотя бы одного кусочка моего хлеба. Интересно, поспособствую ли я такими темпами ожирению в городе? Столь странную мысль прервали крики. Я взглянул, как какого-то мужика тащили сотрудники полиции, а он кричал чуть ли не с пеной у рта и тыкал пальцем внутрь пекарни, из которой выглядывала Сора. Его уже затащили в машину, но он продолжил кричать. Еще два сотрудника подбежали, чтобы угомонить кричащего. «Я ударил тебя ножом! 5 раз! 5 чертовых раз я ударил тебя!» Его уже силой запихивали в машину полиции. «Какого хрена ты еще стоишь на ногах? Ты монстр! Ты должна была сдохнуть!» Сора улыбалась, слушая его, но ее улыбка померкла, когда к ней направился нахмуренный сержант Ступцов. Вид у него был даже устрашающим. Позади сержанта маячил мужчина в очках. И самое время мне выйти и вмешаться. «Госпожа», — обратился Ступцов, смотря на бардак, который творился вокруг. Но тут же он перевел сосредоточенный взгляд на Сору, которая стояла за порогом пекарни. «Прошу проследовать за нами. У нас к вам пара вопросов». Сора посмотрела по сторонам, не зная, что ей делать. Если ее сейчас попытаются забрать силой, потому что она не согласилась поехать с полицией, раскроется то, что она дух. А этого Сора не могла допустить. И она пыталась найти того, кто мог ей помочь. Где-то на заднем плане я слышал, как Настю успокаивала Элеонора. Она перенервничала, а теперь сидела на стуле и плакала. Рядом крутился Дон, но его не было видно. «Прошу прощения, сержант, но по какому вопросу вы хотите задержать мою сотрудницу?» Я вышел вперед к полицейскому и Соре. «Для дачи показаний, естественно», — нахмурился Ступцов, и его рука дернулась к карману. «Хотелось закурить?» «И снова здравствуйте. Господин Фер, кажется, мы виделись с вами утром». «А у вас хорошая память, сержант», — улыбнулся я. «Но я все еще не понимаю, чем вам может помочь моя сотрудница. Показания можно взять и у большинства людей здесь, которые присутствовали при нападении. А я отвечаю за своих работниц. Если уж они вам нужны, то я готов дать показания». «Вас здесь не было». Нахмурился еще сильнее Ступцов и все же достал сигарету, начав крутить ее в руке. «Да и тех, кого нужно, мы уже допросили. Лишь не трогали сотрудников пекарни». «Ну тогда можно взять и кого-то другого. У меня 3 сотрудницы». Повернулся я к пекарне. Элеонора слушала внимательно, что происходило снаружи, но еще и умудрялась утешать Настю. «Поразительная душа!» Старуха встала и подошла к нам, задвигая Сору за спину. «Как видите...» «Я готова дать показания, если вы того желаете. Я видела все от начала и до конца, и не нужно втягивать в это дело молодых. Они все напутают, а я видела все в мельчайших подробностях», — твердо сказала Элеонора, пошатнув уверенность Ступцова. «Ну, если вы так настаиваете... Да и есть в этом доля правды». Потер переносицу Ступцов и сломал сигарету случайным движением. «Ту ты сломал. Тогда давайте так и поступим. Да и раз владелец пекарни здесь, то будет проще. Хотя день у вас, господин Фер, не позавидую». «Сам не понимаю. Видимо, день такой», — повторил я фразу женщин из толпы. «Благодарю», — кивнула Элеонора Ступцову и выжидающе посмотрела на меня. «Сержант, если вы не против, то я скажу пару слов своим сотрудницам, чтобы их успокоить, и можем ехать». Склонил я голову к плечу, обращаясь к полицейскому. «Как пожелаете, все равно всех задержали». Ступцов достал еще одну сигарету и закурил. «Даю вам 5 минут, потом едем». Я кивнул Элеоноре, и она осталась ждать меня на улице. Сразу же я подошел к Насте, которая уже более-менее приходила в себя. Она вытирала слезы, а рядом с ней, на корточках, сидела Сора, которая держала девушку за руки. «Все хорошо?» — спросил я Настю, которая затравленно посмотрела на разрушенный зал. «Мы ненадолго. Заприте все двери, а Сора приберется». «И как всегда, я крайняя», — пробормотала дух, но согласилась с заданием. Все же приберется она быстрее Насти, которая своими дрожащими руками даже прядь волос за ухо не могла убрать. «Ждем тебя, Фер». Я улыбнулся на ее собранность и посмотрел на Дона, который летал неподалеку. В этот раз мне было нужно взять его с собой. А в пекарне, на крайний случай, останется Сора. Уж она справится, если что. Но надеюсь, что и Церя скоро вернется, а то шляется неизвестно где. С Доном мы подошли к грузовой машине, предупредив Ступцова, что нужно отпустить ожидающий транспорт. Я открыл заднюю дверь, и Дон рядом присвистнул. «Ты нырял в одиночку? Давно я эту тварину не встречал!» Захихикал рядом секретарь, а я проигнорировал его замечание и просто приказал. «Поглоти, сейчас нет времени тащить ее внутрь». «Вот всегда командуешь. Я думал, ты стал лучше, а нет, ничего не поменялось!» Зашелестел он в ухо. «Или стой, это связано лишь со мной?» А Дон-то начал что-то подозревать, но я лишь молча улыбнулся. «Это дискриминация! Я буду подавать жалобу!» «И кому же?» — ухмыльнулся я. «Давай, забирай уже змею, нам нужно ехать в полицию да заканчивать дела на сегодня». Дон с обидой засопел, но тут же втянул змею в свое хранилище и показательно отправился к Элеоноре, которая смирно стояла рядом с полицейской машиной. Сразу пошел к своей любимой. Да он тот еще подкаблучник. Хотя Элеонора и не носила каблуки, а Дон хотя бы не принялся жаловаться на меня при всех. Вот бы люди удивились. Хотя рядом никого и не осталось, кроме полицейских и водителя. «Ух, какой у вас мощный пространственный артефакт!» — воскликнул водитель, стоило мне только подумать про него. «Да, есть такое», — сказал я и в окно протянул мешок золота. «Хватит?» «Более чем», — взглянул на деньги водитель, а после добавил. «Если вы не знаете, то можно и безналом оплачивать услуги центра. Так и переплаты меньше. Все же наличкой сейчас редко кто пользуется. Предпочитают хранить все в банках. Этот прогресс». Я выслушал внимательно водителя, немного удивившись. «Что такое безнал? Это какая-то кара?» Пожалуй, я слышал пару раз это слово, но впервые встречал его в разговоре. Да и я знал, что банки хранили наличку. Стоит разузнать об этом поподробнее, да все-таки обзавестись компьютером. Все же знаний стало в последнее время не хватать. А тут и повод есть. «Согласен с вами», — покачал я головой, будто понимал, о чем речь. «Все никак не привыкну, но спасибо за совет». «Да ну, не за что. И это, соболезную, что такое произошло с вашим домом. И это, удачных вам спусков, господин герой». На этом разговор закончился. Окно машины центра закрылось, и водитель уехал. «Господин герой? Не смешите. Я пекарь. До героев мне далеко». Закончив с оставшимися делами, я подошел к Элеоноре и Дону, который показательно делал вид, что не видел меня. Ай, ну и черт с ним. Секретарь ада, а ведет себя хуже ребенка. Будет что рассказать. Вместе с Элеонорой мы подошли к курящему Ступцову, который даже не прекратил еще медитировать над сигаретой вместе со своим товарищем. Когда они закончили, то мы отправились в полицейский участок. Когда мы уже разместились в просторном кабинете сержанта, а семерых арестованных провели в камеру, то уставний напарник Ступцова даже предложил нам кофе. Но мы с Элеонорой отказались и стали ожидать дальнейших вопросов и действий. «Михалыч, мне кофе сделай», — поднял руку Ступцов. «Ну так я вас внимательно слушаю». Элеонора начала рассказывать, как проходил день. Как внезапно клиенты начали недовольно толкаться в очереди, а дальше все произошло быстро. Как только 10 нападавших достали свое оружие, то находившиеся внутри герои начали защищать девушек. Вот тут я остановил Элеонору, которая не поняла, что сказала не так, и переспросил. «Ты уверена, что бандитов было 10?» — прищурился я. «Мне точно не показалось». «Да, я их считала, пока уводила Настю», — нахмурилась Элеонора, смотря то на меня, то на Ступцова. 10? — протянул я и повернулся к сержанту. «Но ведь задержанных было 7. Сейчас в камере 7 человек под арестом». Ступцов резко подорвался с места и ударил кулаком по столу. «Да блин!» Переулок рядом с пекарней. В пекарне наступило мрачное безмолвие, когда все обитатели ушли спать. В здании погасли последние огни, а город погрузился в ночной сон. Трое бандитов, затаив дыхание, спрятались в узком переулке напротив пекарни. Они ждали, когда последний патруль полиции исчезнет из виду и тьма поглотит улицы. «И чего остальные не смогли сбежать?» — прошептал один из них. «Сукины герои! Чё они забыли в простой пекарне? Мы же так подведем Серого, а он не прощает провалов!» «Замолчи!» — рыкнул другой. «Нам же больше награда достанется. Если замочим тех дур, то дело в кармане. Пекарь и бабка уехали, а двух тёлок мы уж сможем приструнить». «Чур, блондинка моя!» — гоготнул третий из бандитов. «Рыжая какая-то странная». «Тссс, успокоились!» — приказал второй и приложил палец к губам. Когда наступила полная тишина, бандиты, уверенные в своей непобедимости, осторожно проникли в пекарню через заднюю дверь. Они ворвались внутрь, не ведая, что скрывали темные углы этого старого здания. Но откуда им было это знать? Пекарня была не так пуста, как им казалось. В тени зала скрылась та, что готова была на все, призванная хозяином этого места, чтобы защищать свое пристанище от вторжения. Она наблюдала за каждым их шагом, готовая применить свою силу в случае угрозы. Когда бандиты, наконец, приблизились к центру помещения, уже прибранное после сегодняшней потасовки, Сора проявила свою силу. Внезапно воздух наполнился холодом, а темные тени ожили, обретая форму силы и могущества. До владельца пекарни духу было далеко, но и этого хватило, чтобы создать нужный эффект. «Чё за херня, парни?» — крикнул один из бандитов. Незваные гости в испуге остановились, пытаясь понять, что происходит. Но уже было поздно. Сора, дух дома, начала манипулировать окружающим пространством. Стены зашевелились, мебель застонала, а темнота окутала их своим могуществом. Сора не убивала простым взмахом руки. Она применяла свою силу, чтобы поглощать их души. Не в прямом смысле слова. Дух делала все, чтобы вторженцы стали частью этого дома, оказались навсегда заключены в его стены. Бандиты кричали от ужаса, но их крики заглушались в пустоте. Вскоре темнота поглотила их, и в пекарне вновь воцарилось молчание. Сора, дух дома, осталась одна, смотря на то, как трио было поглощено в стены. «Пойдет на фундамент», — кровожадно сказала она, взглянула на свои ноготочки и цокнула, когда увидела краем глаза пятно на тщательно вымытом полу. «Ой, обоссались. И снова за ними убирать. А лучше пусть Фера задержится. Не хотелось бы получить нагоняй». Когда нас с Элеонорой отпустили, то была уже глубокая ночь. Ступцов отправил какой-то патруль к пекарне, но не думаю, что они сейчас там хоть что-то найдут. 3 бандита против Соры? Ставлю на Сору, и никто не найдет ни единой улики, даже если будет какой-то шум. «Ну что за день такой?» — бурчала Элеонора, когда мы шли по улицам. Привезли-то нас полицейские, но обратно никто не позаботился сопроводить. Вот она, стража порядка во всей красе. Да герои даже больше делали для этого мира, чем я думал. Но, судя по лицам полицейских, у них просто было куда больше забот, чем они могли потянуть. «Все нормально, Элеонора», — улыбнулся я, когда мы уже подходили к пекарне. «Девочки справятся, да и Настя, скорее всего, уже спит». «Ты знаешь, кто такая Сора? Она не причинит вреда?» — внезапно спросила меня бабка, а Дон на плече ехидно посмеялся. «Да», — коротко ответил я. «А у тебя были сомнения?» «Сора старается ради пекарни так же, как и вы. Не вижу поводов для волнений». Я склонил голову к плечу, смотря на Элеонору. «Нет», — покачала она головой. «Если у тебя нет сомнений, то и у меня нет». «Вот и договорились», — усмехнулся я. Мы зашли в пекарню. Элеонора посмотрела по сторонам и ничего не заметила. Пожелала спокойной ночи, что для меня было странно, и отправилась наверх к Насте, которая уже видела десятый сон. Дон же рядом завистливо свистнул. «Она молодец, ничего почти не чувствуется», — пролетел рядом со стенами секретарь. Я хмыкнул и посмотрел себе под ноги. «Защита у нее что надо». Чувствовалась незначительная магия ссоры. Да слышен запах грешников. И аромат душ уходил в стены и в пол. Значит, это трио послужило кормом для здания. Интересный такой дом у нас получается. Даже не знаю, кто кровожаднее, хозяин или дух, который его защищает. Пожалуй, Сора стремится быть похожей на меня. Да, мне это не показалось. Упустил я этот факт, что духи дома берут черты и характер хозяев. Но мне же лучше. Сора, скорее всего, сейчас занята ремонтом домов рядом, так что даже не буду ее звать. А мне нужно было проверить подвал. Поманив Дона, спустился с ним в подвал соседнего дома и попросил его выплюнуть змею сюда, в одну из пустующих комнат. Разделаю ее прямо здесь, чтобы не таскать кости лишний раз. Так, а где Церя? Посмотрел через его глаза и увидел, что он забежал в парк самостоятельно и что-то тявкал своей подружке Белке. Она его слушала, будто все понимала, и даже отвечала. «Ну, с ним все нормально. Вернется ближе к утру. Сейчас он не голоден. Перекус у него был хоть и плохим, но сытным. А за вкусненьким уж придется вернуться домой». Телефон зазвонил, когда я вернулся на кухню, чтобы взять один из кинжалов. Ими было удобнее разделывать змею. Огромная туша в подвале занимала слишком много места и стоило немного рассортировать мясо. Из змеи может получиться много чего. Этим я и планировал заняться, но звонок раздался не вовремя. Я даже удивился, когда посмотрел на экран. А давно я его не слышал. «Тёплых тебе денёчков, брат», — хмыкнул я в трубку. «Фер», — раздалось после паузы. «Это точно ты?» «Я», — хмыкнул я еще раз, уходя в подвал. Не стал медлить и сразу приступил к делу, разделывая змею так, как мне нужно. Из костей у нее подойдет позвоночник и, может, пару ребер, но тут только Церя мог сказать наверняка, когда перестанет тусоваться с Белкой. И чего он к ней прилип? «Зачем звонишь?» «Да я хотел поинтересоваться, когда у тебя отпуск закончится?» — нервно ответил брат. «Да еще хотел спросить, ты не видел, где лежат ледяные кинжалы?» «У меня?» — не стал я тянуть. «Нужны? Могу с Доном передать. Он как раз просился в отставку. Хотя он точно не вернется». Дон рядом возмущенно вскрикнул, но молчал, боясь навлечь реальную отправку в ад. Разлучат же его с любимой, а он этого совершенно не хотел. «А ты стал сговорчивее что-то. На тебя так повлиял этот мир? Даже страшно». Вдруг выдал брат, а я не стал его разубеждать. Пусть считает так. хоть я и сам заметил, что этот мир на меня странно влиял. «Как у тебя дела, в общем?» Я ничего толком не рассказал про свой отпуск. Сказал, что изобрел парочку рецептов, послушал, как скучно брату, да и Мултибер вспоминал меня. Он осторожно интересовался, когда я вернусь. Без меня и разрушений меньше, что ли? Не вернусь. У меня все-таки отпуск. Распрощавшись с братом и еще раз напомнив ему напоследок, что не вернусь, я посмотрел на дело своих рук. Змея разделана и рассортирована по полкам. Водитель упоминал пространственный артефакт. Думаю, что стоит наведаться на рынок для героев и посмотреть на их артефакты. Мне бы не помешало что-то на стазис для подвала. Тогда ингредиенты и выпечка могут храниться намного дольше. Стоит наведаться в ближайшее время. А сейчас пойду на кухню и приготовлю из змеи что-нибудь новенькое. Даже не знаю, какой эффект получится в конце концов. Интересно. Внутри меня уже разгорелся азарт, пока я нес несколько кусков мяса на кухню. Решив особо не мудрить, приготовил тесто для пирога, как в случае с волчатиной, и приготовился к готовке мяса. Когда-то давно мы впервые охотились на эту змею. Еще тогда, когда были младше. И нас учили, что приготовление змеи начинается с правильной очистки тела от кожи и внутренностей. Наш наставник говорил, что после избавления от головы, а это было обязательным пунктом, нужно повесить тело за хвост на некоторое время. Это делали для того, чтобы стекла кровь. Но он рассказывал, что конкретно для змеи Сирены это не требовалось, потому что ее кровь была больше похожа на воду. И так она могла потерять все свои вкусовые особенности. Хотя я бы не стал слушать того, кто показал нам это на песчаной змее, а потом слитую кровь смешал с вином и выпил. Тогда наставник знатно опьянел, даже для демона, и пошел бегать голым по пустыне, сетуя, что жаль, что сердце мы пронзили, ведь можно было его выпить вместе с вином. Пока я вспоминал прошлое, мои руки действовали сами по себе. Вместо фарша я сделал жареное мясо. Со змеями не нужно мудрить, и можно их готовить, как обычное мясо. Только по вкусу она будет немного жестче, чем, например, курица. Замариновал мясо в растительном масле, и когда оно было готово к готовке, пожарил его на сильном огне, а после начинил им пирог. Отправил выпекаться, а сам сел за стол, смотря на Дона, который опять обиделся на меня. Теперь уже за то, что я хотел сдать его брату. «И чего ты сегодня такой обидчивый? У тебя день такой?» — ухмыльнулся я. «Нет, какой день?» Не понял шутки секретарь, а в заднюю дверь в это время поскреблись. Я пошел ее открывать и увидел честные глаза Цири, который пришел намного позже, чем нужно. «И у тебя день такой», — хмыкнул я, оглядывая грязного пса. «О, а ты подрос». Цири стал на несколько сантиметров выше, а шерсть начала больше отливать багрянцем. Щенок гавкнул и протиснулся в дом. Мол, чего это я не впускаю своего пса? Я поразился наглости, но не стал ему ничего говорить. «Ну и где ты шлялся, раз пришел аж под утро?» — спросил я Церю. Пес лишь похлопал глазками и понюхал воздух на кухне. «Проголодался, тупица», —